Глава 13. Эхнатон, остановившись вблизи холма, увенчанного оплавившейся башней, не стал, как обычно, разворачиваться из стороны в сторону, сканируя курс на предмет угроз. Влад, ничего не понимая, посмотрел вперед и указал туда же рукой. «Смотри, Либерий, опять кресты с черепами!» «Похоже, мы пересекли территорию, которую машина считает своей». «Ага. Она дальше не может лететь, иначе не хватит энергии вернуться к доку». «Она поэтому остановилась?» «Не знаю. Сейчас спрошу». Владу было трудно общаться с машинами, не отрешаясь при этом от реальности. Но с каждым разом это давалось все лучше и лучше. Вот и сейчас уже не во мрак погрузился, а продолжал смотреть за окрестностями. «Эхнатон!» «Слушаю вас, контролер!» «Почему мы остановились?» «Точка невозвращения. Если продолжить путь, имеется риск не дотянуть до доковой станции. Батарея нуждается в замене. Ее остаточная емкость критически мала». «Нам придется двигаться дальше. Там мы найдем энергоячейки и зарядим твою силовую установку. Станешь как новенький. Давай вперед». «Принято. Выполняю». Робот возобновил полет. А Луддит спросил. «Так чего он кочевряжился?» «Все, как я и говорил. Если на месте не найдем запчастей, он превратится в хлам». «Еще неделю назад я бы на это ответил, что туда ему и дорога. Но сейчас считаю, что он нам пригодится. Очень неуютно себя чувствую, когда представляю, что возвращаться через все это придется на своих двоих. Везение ведь не бывает бесконечным». «Космос уверял, что если хранилище в порядке, энергоячеек там лопатой грузи. А нам всего-то пару штук надо. Да и одной хватит вообще-то. Он и без них на батарее неизвестно сколько протянул. Все же хорошо умели строить древние». «Влад, но мы движемся не на юг, почти на восток». «Знаю. У Эхнатона с тех времен, когда он умел забираться дальше, осталась карта, на которую он наносил загрязненные районы. Задание у него было этим заниматься. Между нами и базой Красной Сети очаг радиационного заражения. Времени прошло много, но лучше не лезть через центр. Сделать маленький крюк». «А Эхнатону хватит на это энергии?» «По расчетам, у него останется запас километров на 10 пути, когда до места доберемся. Так что должно хватить». Человек рассчитывает, а судьба вносит в его расчеты коррективы. Иногда кровью. И хорошо, что в этом случае обошлось без нее. Хотя, как считать, энергия ведь тоже своего рода кровь. Только для механических существ. Эхнатон не прозевал угрозу. В очередной раз он остановился в месте, которое даже на общем унылом фоне казалось омерзительным. Скелетообразные металлические сооружения, причудливо перекрученные, ржавые, увешанные ошметками пластика, колышущегося на ветру и издающего при этом гнуснейшие звуки. Будто упитанные тараканы за обоями шуршат. Робот, развернувшись к развалинам, замер на несколько секунд. А затем его пушка заработала. Разлетались в стороны тлеющие синими огоньками куски пластика. Плавились и подрубались прутья арматуры. И без того покалеченное сооружение оседало все больше и больше, будто сахарная башня, оказавшаяся в кипятке. Не выдержав обстрела, устроившие засаду твари ринулись в самоубийственную атаку. Они двигались так стремительно, что трудно было сфокусировать на них взгляд. Крокодилообразные тела с перепонками на передних лапах. В прыжках они расставляли лапы в стороны, после чего долгое время планировали, ловко меняя направление движения. Но на Эхнатона их увертки не действовали. Орудие лишилось всех своих функций, кроме единственной – беглый огонь в несфокусированном режиме. Расходящиеся, будто картечь из обреза, потоки плазмы сметали тварей, коверкали их тела, отрывали конечности и головы, поджаривая останки. Влад даже не успел их сосчитать, бойня не заняла и полминуты. Над полем боя воцарилась тишина, нарушаемая тихим треском ленивых пожаров. И пованивало не розами, а горелым мясом. А запах не такой уж и мерзкий, если приготовить, как полагается, может и сгодится пожевать. Затем произошло неожиданное. Эхнатон впервые за все время коснулся земли, плавно опустившись на нее брюхом, после чего замер. Влад, ничего не понимая, вызвал робота. «Эхнатон, почему стоим?» «Батарея села». «Села? Там же еще должна оставаться энергия». «Плазменное орудие требует больших затрат энергии». «Вот оно что». Пульнуть в одиночного монстра, не успевавшего убраться с пути, и отбить массированное нападение не одно и то же. Одиночными зарядами в снайперском режиме поврежденное орудие бить не могло. Вот и разрядило остатки батареи за пару десятков секунд. «Что это случилось с машиной?» – спросил Либерий. «Она потратила всю энергию для стрельбы. Остатков батареи не хватает, чтобы держаться в воздухе». «Теперь мы пойдем пешком? Далеко осталось?» «Километров 5-6. Совсем ерунда». «Как жаль. Подожди, поговорю с ним». Несмотря на разряд батареи, робот не отключился. Влад убедился, что Эхнатон сможет продержаться еще дней 20, если не больше. Хорошая новость, ведь, насколько он понял, система управления робота, хоть и уступала космосу многократно, все же была сложна и обладала функцией саморазвития. Так что за века, занятые выполнением приказа, он изрядно поумнел. Полное отключение машинной психике вредно. Можно потерять нажитое. Если не полностью, то частично. Это похоже на клетки мозга, отмирающие после затянувшейся клинической смерти. Монстрам руин бронированная туша неинтересна, так что с их стороны ему ничего не грозит. Всего-то и надо успеть доставить хотя бы одну энергоячейку до полного отключения. «Эхнатон!» «Слушаю вас, контролер». «Ты не можешь дальше двигаться, а мы еще не добрались до цели». «Мне очень жаль, контролер. Я больше ничем не могу вам помочь». «Лежи здесь. Мы за тобой вернемся и принесем энергоячейку». «Хорошо, контролер. Я буду вас ждать». «Мы обязательно вернемся».